И с тем король приказал трубить окончание сражения, и глашатые объявили, что первенство присуждается рыцарю с белым щитом и с красным рукавом на шлеме. И вот подъехали король Северного Уэльса и король Нортумберландский, и король сотни рыцарей, и Галахальд высокородный принц, и так сказали Ланселоту: «Благодарим тебя, доблестный рыцарь, и да благословит тебя Бог, ибо ты немало сделал для нас сегодня. И потому мы просим тебя поехать с нами и принять все почести первенства, которые ты с честью завоевал. Если я и заслуживаю благодарности, то купил ее дорогой ценой и очень в этом раскаиваюсь», — отвечал Ланселот. «Я жестоко ранен и полагаю, что мне уже более не быть в живых. И потому прошу вас, позвольте мне уехать, куда я пожелаю. Ибо сейчас мне дела нет до всех ваших почестей, и я предпочту добрый отдых владычеству над целым миром». Он застонал и быстрым галопом помчался прочь, а за ним устремился Лавейн. Они скакали без оглядки, пока не достигли опушки леса. Когда же Ланселот увидел, что они отъехали от турнирного поля достаточно далеко, и теперь оттуда его наверняка не видно, он призвал к себе Лавейна и, еле сдерживая стон, сказал ему: «Доблестный Лавейн, помоги мне извлечь этот обломок копья из моего бока. Он язвит меня столь жестоко, что я, кажется, сейчас распрощаюсь жизнью». «Господин мой», — отвечал Лавейн, — «я бы с радостью исполнил ваше желание». «Упаси меня, Бог», — воскликнул он, — «и опасаясь, вытащив этот обломок, сделать вам еще хуже». «Если ты почитаешь меня своим господином, если дорог тебе я и мое покровительство, немедли, выполни мою просьбу», — сказал Ланселот, и, превозмогая боль, сошел с коня. Лавейн поспешил сделать то же. Он обнажил на Ланселоте место, где засел наконечник копья, и резким движением тут же выдернул его. Из раны хлынула кровь. Ланселот покачнулся, издал ужасный стон, и бледный и безжизненный упал на землю. Кровь продолжала струиться, а Ланселот лежал без признаков жизни. «И что же мне теперь делать?» — испуганно промолвил Лавейн. Однако, собравшись с духом, юный рыцарь оттащил Ланселота в тень деревьев и повернул его голову так, чтобы ветер дул ему в лицо. Так замертво пролежал Ланселот целый час, и бедняга Лавейн уже не чаял, что он очнется. Как вдруг Ланселот открыл глаза и сказал: «Лавейн, дружище, помоги мне сесть на коня. Помнится мне, что здесь поблизости живет благородный отшельник, бывший некогда славным рыцарем. Посмотрим же, удастся ли мне туда добраться, ибо сердце говорит мне, что на его руках я быстро поправлюсь». Теперь он из добродетели принял нищенство и отказался от богатых своих земель. Имя его — Брастиас, и он славится как добрый врачеватель. И с великой мукой поднял его Лавейн в седло, и они быстро поскакали, куда указал Ланселот. Пока они ехали, кровь не переставая струилась из раны Ланселота, оставляя за ним красные следы. Выехав из маленькой рощи, они долго ехали через луга, а миновав их, углубились в темный лес, где под сенью вековых деревьев ютилось жилище отшельника. У подножья небольшого холма с бьющим из него чистым источником они увидели опрятный домик, окруженный забором. Оставив Ланселота под раскидистым дубом, Лавейн подъехал к воротам, громко постучал в них древком копья и крикнул: «Отворите!» И вышел к ним благообразный старец. Лишь только увидел его Лавейн, как стал просить его во имя Господа о помощи. «Кто этот раненый рыцарь?» — спросил отшельник. «Он из двора Артура или же нет?» «Я не знаю ни кто он, ни как его зовут», — ответил ему Лавейн. «Скажу лишь, что сегодня у меня на глазах он совершил подвиги доблести. Он выступал на турнире против дружины короля Артура, но завоевал первенство среди всех рыцарей круглого стола. В прежние времена я бы не пожелал ему помочь. Я стал бы ему врагом, раз он дрался против господина моего короля Артура, ведь я сам некогда стоял в его дружине. Но теперь, благодарение Богу, я сужу иначе», — сказал отшельник. И Лавейн подвел отшельника к Ланселоту. Тот сидел на коне, склонившись к самой седельной луке, и истекал кровью. Рыцарь-отшельник взглянул на раненого, и показалось ему, что он прежде его уже встречал. но так и не смог вспомнить, кто это, потому что Ланселот был очень бледен и слаб, и мало чем напоминал себя прежнего. «Что вы за рыцарь?» — спросил отшельник. «Откуда вы родом?» «Я чужеземец и странствующий рыцарь, который путешествует из страны в страну, добывая себе славу», — отвечал Ланселот, еле двигая губами. Но тут отшельник вгляделся в его лицо и по шраму на щеке узнал Ланселота. «О, славный рыцарь!» — воскликнул тогда отшельник Брастиас. «Почему ты скрываешь от меня свое имя? Клянусь Богом, мне следовало бы признать тебя раньше, славнейшего из рыцарей мира. Приветствую тебя, друг мой Ланселот. Раз уж ты узнал меня, то помоги мне, если можешь», — простонал раненый. «Ибо жить мне или умереть, но я не могу больше терпеть эту боль». «Не тревожься, я сделаю все, чтобы ты еще долго жил и благоденствовал», — сказал рыцарь-отшельник. Вместе с Лавейном они перенесли Ланселота в дом, быстро сняли с него все доспехи и уложили на постель. Отшельник сразу же остановил ему кровь и дал испить снадобий, после чего боль утихла. Ланселот пришел в себя, и силы начали к нему возвращаться. Отшельник Брастиас омыл и смазал его жестокую рану, приказал выпить еще какой-то целебный настой, и Ланселот забылся в глубоком сне.